Глава вторая. Я подскочила и быстро направилась в приемную зама моего шефа. Вот только надежда, что застану там Ларису, не оправдалась. По виду вмятины в свое кресло она садилась недавно. Так что, может, я еще смогу ее застать на полпути к яме змей. Так мы называли бухгалтерский отдел, откуда разносились самые главные сплетни офиса. Бегу туда быстро, изо всех сил, вот только не успеваю. Когда оказываюсь возле двери, она уже выходит оттуда со счастливым лицом. Ну что, все? Скорбность в моем голосе не заметил бы лишь глухой. Ага, со счастливой улыбкой ответила она, а затем нахмурилась. А ты о чем? Ладно, неважно. Твой властный пластилин ушел? Давай продолжим по списку. Ушел. Сначала кивнула, а затем спохватилась. Он не мой. Не суть. Так, листок захватила? Идем в конференц-зал, там уже освободилась. Схватила меня за локоть бесцеремонно и потащила по коридору. Я достала смятую наспех бумажку и протянула ее вперед. Все, идем. Я время зря не теряла. И напечатала анкету. Раздала всем самым перспективным из зеленого и синего списков. О-о-о! Ну-ка, ну-ка, что там за мужчины под этими цветами скрываются? Стоп, какая еще анкета? Ты о чем? Меньше вопросов, быстрее за дело. Сейчас на собеседование придут первые 10 мужчин. На каждого не больше 10 минут, поняла? Она тащила меня за руку, словно бульдозер. Периодически мы проходили мимо уставших и измученных рутиной коллег, которые шли с кислыми минами. В общем, пока она не завела меня в помещение и не закрыла дверь на ключ, который вдруг оказался у нее в руке, на мои вопросы так и не ответила. «Садись», — выдохнула Лариса наконец и сама уселась напротив. «Давай дальше, смотри». Синие и зеленые цвета — это холостяки, которых, в принципе, можно брать в оборот. Женаты не были, детей нет. А в чем разница? Попой чую, в чем-то есть подвох. И он мне явно не понравится. Синей ручкой написаны те, у которых есть невесты, девушки и всякие постоянные пассии. Само собой, все мужчины моложе 30. Но если кто из этих мужчин тебе нравится, не паникуем. Эти тетки не стена, если что, подвинутся, говорила Лариса, будто сознанием дела. И только я открыла рот, чтобы спросить, как она себе это представляет, как она уже ответила, заблаговременно, видимо, прочитав это на моем лице. Я тебя научу, как привлечь внимание занятых. Опыт имеется. Так, время не теряем. Давай дальше. А вот зеленый цвет – это самый сок нашего офиса. Экстерьерные экземпляры. Пары нет, заработок приличный. Есть квартира, машина. Будешь в шоколаде. Я раздала анкеты парням из этого списка. О, слышу шагу. Ну все, давай. Держу за тебя кулачки. Удачи. На этой ноте Лариса ускакала. Я даже не успела возмутиться такому рьяному энтузиазму. В чужих, между прочим, делах. Какой еще зеленый статус? Мне из всех представленных лучше бы посмотреть как раз на желтых. А что? В самый раз. Брак-то будет фиктивный. И недолгий. Мужики за 30 более понятливые и прагматичные, могут согласиться за вознаграждение. Главное, что нет довеска в виде бывших жен и детей, которые могли бы воспринять меня за реальную угрозу и устраивать каверзы. А синий вовсе не в тему. Зачем мне разбивать чужие отношения? Зеленый слишком опасно. Могут реально заиграться в брак. Молодые, горячие ведь. Да и потом. Лариска, походу, забыла, что и мне не 25 давно, уже лет 10 как. Решено. Аж хлопнула в порыве эмоций ладонью по столу. Желтые в самый раз. И в этот момент, когда я окончательно определилась с выбором, раздался стук в дверь. Вырвалось у меня карканье с непривычки. Прокашлялась и уже более поставленным голосом протрубила. «Да, входите». И когда петли стали скрипеть, а по полу раздались грузные почему-то шаги, я опустила голову и поспешно перевернула список с кандидатами. А на задней стороне листа увидела пояснение насчет цвета. Ничего, шпаргалка мне будет. «Добрый день, присаживайтесь», – произнесла сухим тоном и подняла голову. Напротив меня присел мужчина лет 30 на вид. Лицо смутно знакомое, но сходу сообразить никак не могу. Волосы темные, глаза отдают сероватым отливом. Брови густые, а вот подбородок подкачал. Слишком узкий и рыхлый какой-то. «Представьтесь, пожалуйста». Постаралась растянуть губы в доброжелательной улыбке. Но коллега слегка вздрогнул, словно перед ним сидит чучело огородное. «Знаю, это не моя фишка. Но что ж так корчится? Не понимаю». Глянула на себя в зеркало на стене позади своего будущего собеседника и быстро убрала улыбку с лица. Из-за огромного количества тонального крема и пудры кожа выглядела восковой маской. А с учетом, что уже почти конец дня, при растягивании губ на щеках будто появляются трещины. Бррр, нелицеприятное зрелище. Ничего удивительного, что мужик так напрягся. Это он еще вежливым оказался. Другой на его месте бежал бы, аж волосы назад. Шахов Евпатий Савельевич, мягкий баритон, никак не ассоциирующийся с непрезентабельной внешностью. Такому бы в колл-центре работать, честных людей в должники заманивать. Ан нет, народ шибко честный уже пошел. Вон, не пользуются талантами от природы, а протирают стулья офиса. Кинула непроизвольный и неконтролируемый взгляд на руки. Ладонь маленькая, но пальцы длинные, узловатые, будто он пианист. Не мой типаж. Я энергетик, мягко улыбнулся мужчина, заметив мой взгляд. Играю на гитаре. С фортепиано не задалось. Прокашлялась в кулачок, чуть ли не покраснев от стыда. Расскажите о себе. С чего начать? Задумчиво произнес, а затем спохватился, хлопая себя по карманам твидового пиджака. Надо же, какой франт. Пока я старалась незаметно рассмотреть этого Евпатия, удивляясь такому редкому сочетанию имени и отчества, но при этом мощной фамилии, он как раз достал из внутреннего кармана сложенный вдвое листок, расправил и протянул мне. Анкету я заполнил. Можете ознакомиться. Если что непонятно, могу ответить на ваши вопросы. И, конечно, хотелось бы задать встречные. Все же анкета была в одностороннем порядке. Кивнул важно, а когда я протянула руку за бумагой, наши пальцы соприкоснулись. И нет, не произошло этого тока и взрыва, о котором воспевают в кино и книгах. Я просто ощутила, насколько у него ледяные пальцы. Что-то отразилось, видимо, в моих глазах. Он сразу среагировал, отдернув ладонь. «Нарушение кровообращения», — улыбнулся он, демонстрируя плоские зубы, а я поразилась его чуткости. «Умеет читать человеческие мысли в зародыше, обладает эмпатией». «В мужчинах это качество довольно редкое. Что уж греха таить, я и сама им не обладаю». «Но это, несомненно, плюс в его случае. Такой будет сглаживать нелицеприятные черты моего характера». «Итак», — вздохнула, поправила очки и прищурилась, вчитываясь. Очки мне не нужны. Зрение по наследству досталось отличное. Так что эти окуляры без диоптрии я стала носить еще лет 15 назад, как раз чтобы отпугивать ухажеров, падких лишь на внешнюю красоту. Честно говоря, я и сама давно не видела себя в зеркале настоящую. Осталось ли что-то от былой красоты? Вряд ли. Ого! Не удержалась и воскликнула, поражаясь, какая здесь подробная анкета. Ну, Ларка! Молодец, не схалтурила. И про наследственные заболевания, и про аллергии, и тип питания, предпочтения в постели. На этом пункте снова покраснела. Вот только вряд ли через мой грим кто-то когда-либо вообще видел мои алые щеки. А из-за бледности кожи в свое время это было для меня большой проблемой в школе. «Вы знаете, Евпатий», — подытожила, дочитав анкету, — «вы не против, если я ознакомлюсь подробнее с вашими данными, и уже потом мы с вами повторно встретимся? Сегодня был тяжелый рабочий день, и я бы хотела увидеть других кандидатов. А вы пока составьте встречный список вопросов и отправьте мне на почту. Я отвечу в письменном виде». «Хорошо, так действительно будет удобнее». Когда он согласился и встал, чтобы уйти, я выдохнула с облегчением. Честно говоря, я просто растерялась. Не поняла, какие вопросы стоит задать. Да и сказать незнакомому человеку, что мне нужен фиктивный брак для получения наследства, оказалось слишком сложной и неловкой задачей. Да, решено. Сегодня просто посмотрю на поведение кандидатов и заберу у них анкеты. А там подумаю и решу, стоит ли присмотреться и к этим мужикам. Не могу же я им сразу дать отворот-поворот. Не так поймут. А сама пока по-тихому пробью мужиков из желтого списка. Выбью отдела кадров анкеты. Николаевна любит швейцарский шоколад, а мне знакомая как раз удачно привезла его. Отличный будет бартер. Повоевать, конечно, за конфиденциальность придется, но что ж поделать, хочешь жить, умей вертеться. В моем случае, хочешь подгадить брату, умей умаслить где надо. «Тук-тук, можно?» — вдруг раздался со стороны недавно закрывшейся двери мужской голос. «Вы уже вошли. Вам разве нужно мое разрешение?» — недовольно спросила, поднимая голову от анкеты Евпатия. Читала как раз про то, что у него дикая аллергия на пчел. Хотя вот мне эта информация не особо нужна. Но на случай, если выберу его, то придется наизусть выучить. Бабка упертая, начнет каверзные вопросы задавать, чтобы уличить во лжи. В этот момент стиснула зубы, злясь на дядю Витю, охранника, который сейчас лыбился напротив, не обращая внимания на мое недовольство. «Дык это, постучал же!» — схохмил и рассмеялся над собственной глупой шуткой. «Чего вам, Виктор?» — устало выдохнула. «Собеседование насчет вакансии грузчика будет завтра. Сегодня Константин Олегович отлучился по важным делам. В офисе не появится». «Да это я знаю!» — отмахнулся мужик, подошел, шоркая по паркету, и нагло уселся на стул. «Я же на другое собеседование. Во!» И протянул мне с этими словами листок. Я с гулко колотящимся сердцем протянула руку и в шоке уставилась на анкету, которую всем раздала Лариса. «Это что получается? Дядя Витя, по ее мнению, вошел в синий или зеленый статус? Что за бред?» «Как это к вам попало?» Поджала губы, нахмурилась и задала прямой вопрос спешившемуся мужику. «Дык это!» Почесав по привычке затылок, сказал он что-то неопределенное, а затем сознался. «Мне с бухгалтерии девчонки подогнали. Говорят, ты себе мужа ищешь. Петровна, ну все, анкету я заполнил, так что, считай, нашла. Ну-с, а где другие?» Оглянулся по сторонам, словно ожидая, что тут еще кто-то, кроме нас, появится. А глаза блестят масляно, раздражая этим сильно. Чего это он подумал? Неужели не выбросил из головы ту чушь, что ляпнула, не подумав, Ларка? «Я надеюсь, Виктор Саныч, вы не разнесли сплетню про моих якобы мужей по всему зданию?» Наклонилась, грозно глядя на охранника, который достал платок и нервным движением вытер потеющий лоб. «Дык вы чего, Петровна?» «Я мужик честной, пока никому ни-ни, своими глазами же не видел. Я вона, один тут!» Развел даже руки для наглядности. Его слова меня еще больше раздраконили. «Видел, не видел, что он там себе напридумывать успел? И неужели думает, что у него есть хоть какой-то шанс стать моим мужем? И пусть фиктивным, но мы с ним совершенно в разной лиге. Даже я это понимаю. Ну, бухгалтерши, держитесь, аукнутся вам мои нервы. Сплетницы сплетницами, а решать проблему с дядей Витей нужно сейчас? Он еще и обидчивый, надо как-то его грамотно отбрить. А то каждый день при входе и выходе из здания придется ему пропуск показывать. И ничего, что у нас давно система электронного допуска по карточкам. Справку от врача принесли? Наследственные заболевания имеются? Даже анкету не стала читать, загружу его постоянными агрессивными вопросами. Его мозг зависнет, и он сам уйдет. «Слышь, Петровна, ты давай это... Хары напрягать меня тут. Здоров я, как бык!» Тут же набычился, словно демонстрируя сказанное. Хотя затем заметно приуныл. «Ну, разве что вижу, вдали уже плоховато. Но это так, мелочи. Вот оно. Я аж засияла от облегчения». «Нет, с близорукостью не подходите. Мне нужен здоровый муж. Следующий?» Не знаю, для чего крикнула последняя, просто слегка была взбудоражена. В этот момент наш охранник, дядя Витя, подрывается и зло сжимает кулаки. Надо же, какой обидчивый! «Ишь, Петровна, не ожидал от тебя. Я к тебе со всей душой, а ты...» Сплюнул на пол и выбежал в коридор, громко хлопая дверью. Я осталась сидеть в кресле. стараясь привести нервы в порядок, но только больше разозлилась в ожидании следующего кандидата в мужья. Но никто не зашел. Кто там в очереди следующий? Ботаник, неуверенный в себе, что ли? Я же сказала, следующий. Выбегаю сама, но в коридоре пусто. Почти. И это была большая проблема. Напротив меня стоит Константин Олегович собственной персоной. «Вы что тут устроили, Комарова?» — зло шипит шеф. Только что вспотевший охранник бежал с этой стороны. «Вы что тут с ним?» Последнее прошипел почему-то угрожающе, даже глаза будто налились кровью. «Константин Олегович, вместо того, чтобы защитить себя и свою честь, я начинаю при виде этого бугая заикаться. Решаю, что лучшая защита — нападение. Беру себя в руки и ору. Так это вы распугали моих мужей?» «Ой-ой, зачем ты это крикнула, Василиса? Дурная ты голова!» «Нет». От моего напора шеф аж осекся и озадачился. Даже сделал шаг назад. «Каких еще мужей?» И я решила добить его, чтобы он сегодня уж точно не пришел в себя. А то огребать не очень-то хочется. А так, может, посмеемся в конце. «Значит, вы кандидат?» Спрашиваю уже миролюбиво и затаскиваю его внутрь, хотя внутри дрожу от страха. А вот сейчас разорется в коридоре на меня на радость коллегам, которым только дай повод позлорадствовать над более неудачным коллегой. «Значит так, мне от вас нужны справки по... Да что вы себе позволяете?» Процедил сквозь зубы Константин одновременно со мной. «Что вы тут устроили?» Черт, не вышло ввести его в коматозное состояние. «Ищу себе мужа, которого выберу по итогам собеседования. Но знаете, вы не подходите. Конференц-зал освобожу через минуту». Сделала я вердикт и отвернулась, молясь, чтобы он просто ушел, или же проблема сама рассосалась. Наступила тишина, а затем в конференц-зале грянул гром. «Чего это не подхожу? А ну-ка дайте мне ваш список!» Рявкнул возмущенно и протянул свою лапу к моим бумагам. Я от шока аж застыла и могла лишь наблюдать за тем, как его ладонь касается листка. А там, между прочим, секретная информация. Но подлететь к нему и отобрать сокровенное не успеваю. Он уже подносит его к лицу и начинает читать. Вслух.